любви до любви. От тебя до меня. Я от тебя все не дождусь ответ. Быть может, это просто твой секрет. Не отвечаешь на звонки, не ищешь встречи для любви. Но подскажи мне, подскажи. В твоем молчании ни капли слез. Я млею от твоих прекрасных грез. Но женские секреты скрывают все про это. А для души не нужно слов. От любви до любви одно прикосновение, от мечты до мечты немножечко терпения, от тебя до меня всего лишь миг сомнений. Я повторю вновь и вновь. От любви до любви одно прикосновение, от мечты до мечты немножечко терпения, от тебя до меня всего лишь миг сомнения. Тонкая штука любовь. Я шлю тебе послание каждый год. В моих посланиях вся любовь. И для меня все ясно, что нет тебя прекрасней. На свете нет нужней, чем ты. В моих мечтах и мыслях только ты. Но все сказать я не могу, прости. В любви сгорает сердце, в нем для тебя лишь место. Но я прошу, меня пойми. До любви одно прикосновение, от мечты до мечты немножечко терпения, от тебя до меня всего лишь миг сомнений. Я повторю вновь и вновь. От любви до любви одно прикосновение, от мечты до мечты немножечко терпения, от тебя до меня всего лишь миг сомнения. Тонкая штука любовь. До меня всего лишь миг сомнения. Тонкая штука любовь.